Глава первая. «Где золото?» Нож бородатого впился в шею. Халида потекла струйка крови. «В Пальмире нет золота. Пальмира — античный город в Сирии, где Халид родился и хранителем которого стал. Увлекшись сокровищами этого оазиса, он изучал археологию, внимательно рассматривал каждое сооружение, каждый камешек, преисполненный огромным желанием их сохранить и передать последующим поколениям. Являясь автором многочисленных публикаций и будучи признанным защитником этого уникального места, 82-летний старик был все так же самоуверен. Он прожил жизнь, не ведая страха, и фанатики исламского государства уж точно не заставят его покориться. Примечание. В конце марта 2016 года Пальмира была освобождена сирийской армией при поддержке ВКС России. В декабре 2016 года боевики ИГИЛ вновь захватили Пальмиру, но в начале марта 2017 город возвращен под контроль правительства Сирии. Конец примечания. «Признавайся, собака, иначе я отрежу тебе голову». «А ты, подонок, не говори со мной таким тоном». Подобная реакция удивила Бородатого. Обычно его молили о пощаде, и чем больше его молились, тем большим удовольствием он перерезал несчастным глотки. Этот же старик, седой и беззащитный, наводил на него страх. «Мы знаем, что тут есть золото, и что ты его изготавливаешь. Если хочешь выжить, скажи мне, где ты его прячешь и как ты его получаешь». Заключенный с таким презрением посмотрел на него, что бородач, сходя с ума от ярости, чуть не нарушил приказ и не избил Халида. Понимая, что ничего не добьется, палач плюнул на свою жертву и вышел из храма Баал-Шамина, где держали Халида. Примечание. Древний храм в Пальмире, Сирия, посвященный божеству Баал-Шамину. Конец примечания. Очередной допрос оказался безрезультатным. Короткая передышка. С тех пор, как боевики исламского государства задержали его, Халид не переставал верить в возможность освобождения. Местная и международная знаменитость, основное лицо клана Аль-Ассад, владелец земельных участков и недвижимости, неоспоримый моральный авторитет, Халид отказался покинуть свой город, несмотря на предупреждения, которые делали членам его семьи и его близким. Однако он недооценивал всю опасность исламской армии, охотно называющей себя «Даиш» и решительно настроенной на то, чтобы создать халифат, который включил бы в себя сначала Сирию и Ирак, а затем поглотил бы и весь Ближний Восток. Примечание. «Даиш» — международная исламистская террористическая организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. Конец примечания. Сбежать, укрыться в безопасном месте, наслаждаться мирной старостью со своими правнуками, но это стало бы худшей из подлостей, невыносимым отречением. Халида считали упрямцем, но он всегда отвечал одно и то же. «Даже если они должны меня убить, я не уйду». Без него, он был в этом уверен, исламское государство разрушит его дорогую Пальмиру, которую он возрождал вот уже 40 лет. Пальмира, королева Сирийской пустыни, находится в 240 километрах от Дамаска и в 140 от Ефрата, и, к сожалению, считается стратегически важным местом. Кто бы обосновался здесь, если бы не было источника, гарантирующего процветание пальмовых рощ? В третьем столетии нашей эры царица Зенобия посмела заявить о независимости Пальмира от Рима, обладающего в то время тоталитарной властью. Примечание. Зенобия, царица Пальмира, объявила о независимости от Рима, однако вскоре ее войска были разбиты, а сама она пленена. Конец примечания. Временный успех, короткий период достатка и благополучия, пока легионы Аврелиана в 272 году не лишили мятежницу власти и не выслали в Рим, чтобы показывать ее там как диковинное животное. Примечание. Аврелиан, римский император в 270-275 годах. Конец примечания. Но худшее было впереди — арабское вторжение в 634 году и разрушение языческого города. К счастью, варвары вскоре обессилели и покинули обескровленные руины. С детства Халид, очарованный уцелевшими колоннадами и святилищами, чувствительными к изменению освещения в течение сезона и даже в течение дня, решил вернуть Пальмире хотя бы часть утраченного величия, вызывая тем самым гнев исламистов, которые отрицали все культурное наследие человечества, предшествующее Корану. Даже после разрушения статуй, которые хранились в музее Масула, а также монастыря и библиотеки доминиканцев, Халид наивно полагал, что пресловутая международная общественность защитит Пальмиру. Примечание: Масул — город на севере Ирака. Конец примечания. Его ждало разочарование. Пальмира была нигде, и за место, которое нигде не находится, никто не хотел умирать. Когда джихадисты перешли к массированному наступлению, используя большое количество смертников со взрывчаткой, верные режиму сирийские войска отступили, прекратив сопротивление. Невозможно победить фанатиков, для которых смерть является благословением. Халид рассчитывал на свою способность очаровывать, чтобы убедить захватчиков помиловать Пальмиру. Разве контроля над территорией им будет недостаточно? Его ждало еще одно разочарование. Первый приказ победителей — уничтожить статую льва Аллата, которая стояла у входа в музей. Примечание. Древняя статуя льва, охраняющего газель, украшавшая храм древнеарабской богини Аллат в Пальмире, Сирия. Конец примечания. Каменный хищник весом в 15 тонн и высотой в 3,5 метра не устоял перед яростью фанатиков Аллаха, которые подтвердили свое намерение взорвать храмы, возведенные ложным богам. Халид был одинок и покинут. Но на протяжении всей своей карьеры, полной трудностей, он всегда рассчитывал на оружие высочайшей эффективности, на свое умение убеждать. Когда он организовывал семинары в уникальном особняке Пальмиры, принадлежащем ему, он превращал скучные собрания чопорных ученых в настоящие праздники для эрудитов. В борьбе с фанатиками Даиш он не отчаивался, так как знал их слабое место — жадность. Продажа антиквариата богатым коллекционерам приносила им целое состояние. Помогая им выбирать особо ценные изделия, так сказать, с высокой добавленной стоимостью, Халид тем самым спас бы основные достопримечательности местности и впоследствии выкупил бы их. Что еще им нужно было от него, помимо бесплатной и предвзятой оценки с целью получить миллионы долларов? Армия Аллаха нуждалась в финансировании, и Пальмира была тем самым сейфом, код от которого знал Халид. Солнце садилось, окружая нежно-золотистым сиянием колонны исчезнувшего мира. Время, которое Халид так любил по окончании тяжелого рабочего дня, обычно в эти часы он подводил итоги работы со своими сотрудниками и уточнял задачи на следующий день. Следующий день. Существовал ли он еще для него? Отказаться от него значило подчиниться закону сумерек. В стенах своей тюрьмы, этого храма, который он отреставрировал и который его палачи хотели разрушить, археолог черпал силы противостоять им. На своей родине, на своей земле он не отступит.